Глава 18. Копьеносцы окружили группу, состоящую из Леонсии, двух Морганов и Тороса, и повели их через весело зеленевшие, отлично, хотя и примитивно обработанные поля, через быстрые ручьи и небольшие рощицы, через пастбища, на которых росла трава, доходившая им до колен, и где паслись низкорослые коровы не крупнее телят. «Это, несомненно, настоящие дойные коровы», — сказал Генри. «А какие красивые! Но видели вы когда-нибудь таких карликов? Сильный мужчина мог бы без труда взвалить на плечи самую крупную и унести». «Думаю, что ты ошибаешься», — возразил Фрэнсис. «Посмотри-ка вон на ту черную. Бьюсь об заклад, что она весит никак не меньше 300 фунтов». «Сколько ставишь?» — спросил Генри. «Называй сам цифру», — был ответ. $100 твоих против 100 моих», — заявил Генри, — «что я могу взвалить ее на плечи и унести. По рукам». Но кто из них был прав, так и осталось неизвестным. Ибо как только Генри сделал шаг в сторону, копьеносцы гримасами и жестами заставили его вернуться и идти вперед вместе со всеми. Проходя у подножия мрачной скалы, они увидели наверху стадо коз. «Домашние козы», — заметил Фрэнсис. «Видите, при них мальчишки-пастухи. Недаром вы говорили, что рагу, которое вам подавали, было из козлятины», — сказал Генри. «Я всегда любил коз. Если это самая та, что грезит, или как там ее зовут, отменит решение жреца и оставит нас в живых, и если нам придется жить с затерянными душами до конца наших дней, я буду просить, чтобы меня сделали главным пастухом при козах этого королевства. Тогда я построю вам, Леонсия, примиленький коттедж, и вы станете придворной поставщицей сыров». Но ему не пришлось развивать дальше свой фантастический план, ибо в эту минуту они вышли на берег озера такой неописуемой красоты, что Фрэнсис даже присвистнул. Леонсия захлопала в ладоши, а Торрес пробормотал что-то одобрительное. Озеро это простиралось на целую милю в длину и больше, чем на полмили в ширину, и представляло собой безукоризненной формы овал. Только один единственный дом вклинивался в обрамление из деревьев, бамбуковых зарослей и кустарников, кольцом окружавших озеро и не прерывавшихся даже у подножия утеса, где особенно пышно разросся бамбук. В гладкой поверхности озера так четко отражались окружающие горы, что глаз с трудом мог определить, где кончается действительность и где начинается отражение. Леонсия недолго восхищалась зеркальной гладью. Через несколько минут она вдруг разочарованно заметила, что вода в озере отнюдь не кристальной чистоты. «Какая жалость! Оно такое грязное!» «Это потому, что в долине плодородная почва», — пояснил ей Генри. «Слой чернозема здесь достигает нескольких сот футов». «Вся эта долина когда-то, вероятно, была дном озера», — вмешался в разговор Фрэнсис. «Взгляните на скалу. По ней видно, где была раньше вода. Интересно, отчего оно так обмелело?» «Скорее всего, от землетрясения. Для воды открылся какой-нибудь выход под почву, и озеро обмелело до своего нынешнего уровня. Оно и сейчас продолжает мелеть. Этот шоколадный цвет указывает на то, что в него все время вливаются новые потоки воды, и чернозем, которым она насыщена, не успевает осесть. Несомненно, это озеро — своеобразный резервуар, куда стекает влага со всех окрестных мест». «Ну вот и наконец-то дом», — сказала Леонсия 5 минутами позже, когда, завернув за выступ скалы, они увидели низенькое типа бунгало строение, прилепившееся к утесу над самым озером. Сваями дому служили массивные стволы деревьев, но стены его были из бамбука, а крыша — из соломы. Дом этот стоял так уединенно, что попасть в него можно было либо подплыв в лодке, либо пройдя по мостику 20 футов длиной и такому узенькому, что 2 человека не могли бы на нем разойтись. На каждом конце мостика стояло по 2 юноши-часовых. Повинуясь жесту жреца солнца, шедшего впереди, юноши-часовые отступили в сторону и пропустили всю группу. При этом оба Моргана не преминули заметить, что копьеносцы, сопровождавшие их от самого большого дома, остались по ту сторону мостика. Перейдя через мостик, они вошли в похожий на бунгало дом и очутились в большой комнате, обставленной лучше, чем можно было ожидать в долине затерянных душ, хоть и очень примитивно. Травяные циновки на полу были красивого и тонкого плетения. А бамбуковые шторы, прикрывавшие прорези окон, были сделаны даже мастерски. В дальнем конце комнаты у стены возвышалась огромная золотая эмблема восходящего солнца, точно такая же, какая висела над алтарем возле большого дома. Но в этом странном месте особенно поразили пленников два живых существа, которые даже не шелохнулись при их появлении. Под солнечным диском на небольшом возвышении стояло ложе со множеством подушек, полудиван, полутрон. А на этом ложе среди подушек спала женщина в хитоне из какой-то мягкой мерцающей ткани, какой никто из них никогда не видел. Грудь ее тихо вздымалась и тихо опускалась. Она, безусловно, не принадлежала к племени затерянных душ, этой вырождающейся помеси караибов с испанцами. На голове у нее была тиара из чеканного золота с драгоценными камнями такой величины, что она казалась короной. Перед женщиной на полу стояли два золотых треножника. Под одним тлел огонь, а на другом, значительно большем, стоял огромный золотой котел. Между треножниками, не мигая и не шевелясь, точно сфинкс, лежала, распластав лапы, огромная собака, белая как снег, похожая на русского волкодава. Увидев вошедших, собака уставилась на них. «Да, эта женщина настоящая леди. Она похожа на королеву». «И грезы у нее, конечно, тоже королевские», — шепнул Генри и тотчас был вознагражден за это гневным взглядом жреца. Леонсия глядела, затаив дыхание, а Торрес вздрогнул, перекрестился и сказал: «Вот уж никогда не слыхал, что в долине затерянных душ есть такое чудо. Эта женщина — самая настоящая испанка. Более того, в ней течет благородная кастильская кровь, и глаза у нее должны быть синие. Это так же верно, как то, что я стою здесь. Но какая она бледная!» Он снова вздрогнул. «У нее какой-то неестественный сон. Похоже, что ее опоили чем-то и опаивают уже давно». «Совершенно верно», — взволнованным шепотом перебил его Фрэнсис. «Та, что грезит, погружена в наркотический сон. Они, должно быть, держат ее все время на наркотиках. Она у них, видно, что-то вроде верховной жрицы или верховного оракула». «Да не волнуйся ты, старина», — обратился он по-испански к жрецу. «Ну что страшного, если мы ее разбудим? Ведь нас привели сюда, чтобы познакомить с ней. И, я надеюсь, не со спящей». Красавица пошевелилась, словно этот шепот потревожил ее сон. И впервые за все время шевельнулась и собака. Она повернула к хозяйке голову, и рука спящей ласковым жестом опустилась на ее шею. Жрец еще повелительнее загримасничал и замахал руками, требуя тишины. Все застыли в молчании, наблюдая пробуждение прорицательницы. Она медленно приподнялась на ложе и снова ласково погладила осчастливленного волкодава, который залился радостным лаем, обнажив свои страшные клыки. Зрелище это внушало благоговейный трепет. Но еще больше трепет ощутили пленники, когда женщина посмотрела прямо на них. Никогда до сих пор не видели они таких глаз. В них словно отражалось сияние всех подзвездных и надзвездных миров. Леонсия невольно подняла руку, точно хотела перекреститься. А Торрес, потрясенный этим взглядом, не только перекрестился, но и стал дрожащими губами шептать свою излюбленную молитву Деве Марии. Даже Фрэнсис и Генри смотрели на нее как завороженные, не в силах оторвать взгляда от бездонной синевы этих глаз, казавшихся совсем темными под сенью длинных черных ресниц. «Синеглазая брюнетка», — прошептал все-таки Фрэнсис. «Какие глаза! Скорее круглые, чем продолговатые. Но и не совсем круглые. Квадратные? Нет, все-таки вернее круглые. Глаза такой формы, как если бы художник, не отрывая от бумаги перо, начертил несколько квадратов и все углы их заключил в один круг. Длинные ресницы затеняли глаза женщины, отчего они казались совсем бездонными. В глазах этих не появилось ни удивления, ни испуга при виде незнакомцев, а только мечтательное безразличие. Впрочем, несмотря на томный взгляд, до сознания красавицы явно доходило все, что она видела. Внезапно, к вящему изумлению пришельцев, в ее глазах отразилась целая гамма земных чувств. Где-то в глубине, все нарастая, задрожала затаенная боль. Сострадание вдруг заволокло их влажной пеленой, как заволакивает голубую морскую даль весенний дождь или утренний туман горы. Боль, все та же боль, таилась в их дремотной безмятежности. Огонь безграничного мужества, казалось, вот-вот вспыхнет в этих глазах электрической искрой воли, действия. Но сонное оцепенение тут же готово было опуститься, точно мягкий узорный полог, и отгородить спящую от всех переживаний и чувств. Однако все это отходило на задний план перед мудростью веков, которой веяло от всего облика незнакомки. Это впечатление особенно усиливалось при взгляде на ее впалые щеки, свидетельствовавшие об аскетическом образе жизни. На щеках этих горел яркий, не то чахоточный, не то косметический румянец. Когда женщина поднялась со своего ложа, она оказалась тонкой и хрупкой, как фея. Она была узка в кости и худощава, но не производила впечатления тощей. Если бы у Генри и Фрэнсиса спросили мнение о ней, они, пожалуй, сказали бы, что она самая соблазнительная из всех худощавых женщин на свете. Старый жрец солнца распростер свое дряхлое тело на полу, уткнувший морщинистый лоб в травяную циновку. Остальные продолжали стоять, хотя у Тороса и подгибались колени. И он, несомненно, последовал бы примеру жреца, если бы заметил со стороны своих спутников хоть малейшую к этому готовность. Вообще говоря, колени у него подогнулись, но, взглянув на стоявших очень прямо Леонсию и Морганов, он заставил себя выпрямиться. Сначала та, что грезит, глядела только на Леонсию. Внимательно осмотрев девушку, она повелительным кивком приказала ей подойти. Слишком повелителен был этот кивок, по мнению Леонсии, для такого воздушного и прекрасного создания. И она сразу почувствовала неприязнь к красавице. Поэтому она не сдвинулась с места, пока жрец солнца свистящим шепотом не приказал ей повиноваться. Тогда Леонсия направилась к красавице, не обращая внимания на огромного лохматого пса. Она прошла между треножниками мимо собаки и остановилась лишь по вторичному знаку, столь же повелительному, как и первый. Целую минуту обе женщины в упор смотрели друг на друга. И тут, с невольным чувством торжества, Леонсия увидела, как та, другая, опустила глаза. Но радость ее была преждевременной. Та, что грезит, просто с высокомерным любопытством разглядывала ее платье. Она даже протянула свою тонкую бледную руку и чисто по-женски пощупала ткань. «Жрец!» — резким тоном сказала она. «Сегодня у нас третий день солнца в доме Манго. Я давно уже предсказывала тебе, что произойдет в этот день. Напомни, что именно?» Угодливо извиваясь перед ней, жрец солнца прогнусавил. «Что в этот день произойдут необычайные события. Так и случилось, о королева!» Но королева уже забыла, о чем его спрашивала. Продолжая поглаживать ткань, из которой было сделано платье Леонсии, она внимательно разглядывала его. «Ты очень счастливая», — сказала королева, жестом показывая Леонсии, что она может вернуться к своим. «Тебя любят мужчины. Мне еще не все ясно, но я чувствую, что тебя слишком любят мужчины». Голос ее, мягкий и низкий, отличался какой-то удивительной чистотою звука и напевностью. Он был как вечерний звон, призывающий верующих на молитву, а скорбящих духом к вечному упокоению. Но Леонсии не дано было оценить этот чудесный голос. Она лишь чувствовала, как от гнева вспыхнули ее щеки, и сильнее забилось сердце. «Я видела тебя раньше, и не раз», — продолжала королева. «Ничего подобного», — воскликнула Леонсия. «Тссс!» — зашипел на нее жрец солнца. «Там», — сказала королева, указывая на большой золотой котел. «Я тебя часто видела там». «И тебя тоже», — произнесла она, обращаясь к Генри. «И тебя», — сказала она Фрэнсису. Но тут ее большие синие глаза еще больше расширились. И она впилась в Фрэнсиса таким долгим взглядом, что Леонсия почувствовала, как сердце ее точно кинжалом пронзила ревность, какую только женщина может внушить другой женщине. Глаза королевы сверкнули, когда она перевела взгляд с Фрэнсиса на Торреса. «А ты кто, чужеземец? Ты так странно одет? На голове у тебя шлем рыцаря, а на ногах сандалии раба». «Я Даваско», — храбро ответил тот. «Это очень древнее имя», — улыбнулась она. «Так я и есть древний Даваско», — сказал он и без зова подошел к ней. Она усмехнулась при виде его дерзости, но не остановила его. «Этот шлям был на моей голове 400 лет назад, когда я привел предков затерянных душ в эту долину». Королева недоверчиво улыбнулась и тихо спросила. «Значит, ты родился 400 лет назад?» «И да, и нет. Я никогда не был рожден. Я Даваско. Я существовал вечно. Мой дом — солнце». Изящно очерченные брови королевы недоуменно приподнялись, но она промолчала. Своими тонкими, почти прозрачными пальцами она взяла из золотого резного ящичка, стоявшего подле нее на ложе, щепотку какого-то порошка и небрежно бросила в большой котел на треножнике. При этом ее тонкие красивые губы искривились в слегка насмешливой улыбке. Из котла поднялся столб дыма, который тотчас растворился и исчез. «Гляди», — приказала она. И Торрес подошел к котлу и заглянул в него. То, что он там увидел, его спутники так никогда и не узнали. Но королева также склонилась над котлом и, заглядывая в него со своего возвышения, увидела то, что увидел и он. И на лице ее появилась презрительно-сострадательная усмешка. «А увидел Торрес спальню на втором этаже домика в Бокас-дель-Торо, доставшегося ему по наследству, и в ней колыбель с новорожденным». Жалостное это зрелище раскрывало тайну его рождения. И жалостной была улыбка на лице королевы. Яркое видение, вызванное волшебством перед глазами Торреса, открыло ему то, о чем он догадывался и что давно уже подозревал. «Ты увидишь еще кое-что», — с мягкой усмешкой произнесла королева. «Я показала тебе начало твоей жизни. А теперь посмотри на ее конец». Но Торрес, уже и без того потрясенный виденным, вздрогнул и отшатнулся от котла. «Прости меня, красавица!» — взмолился он. «И разреши мне уйти, забудь то, что ты видела, как и я надеюсь это забыть». «Там уже ничего нет», — сказала она, махнув рукой над котлом. «Но забыть я не могу. То, что я видела, навсегда остается в моей памяти. И тебя, о человек!» Такого молодого годами и такого старого, судя по шлему. Я тоже видела прежде в моем зеркале мира. Ты не раз возмущал меня своим поведением. Но не тем, что носишь этот шлем. Она улыбнулась спокойной, мудрой улыбкой. Всю жизнь, мне кажется, я видела перед собой пещеру мертвецов, где давно умершие рыцари стоят на вытяжку, охраняя в веках тайны, чуждые их религии, чуждые их расе. И среди этих мертвецов, помнится мне, я и видела того, на ком был твой старинный шлем. Говорить дальше? «Нет, нет!» — взмолился Торрес. Та, что грезит, наклонила голову, давая этим понять Торресу, чтобы он отошел. Затем взгляд ее остановился на Фрэнсисе, и она кивком подозвала его к себе. И тут же, видимо, спохватившись, что со своего возвышения она смотрит на него сверху вниз, смущенно ступила на пол и теперь, глядя на него уже снизу вверх, протянула ему руку. Фрэнсис нерешительно пожал ее, не зная, что делать дальше. И точно прочитав его мысли, она воскликнула. «Сделай это! Мне никогда и никто до сих пор не целовал руки. Я никогда не видела, как это делают в жизни, а видела лишь в своих грезах, да в картинах, которые мне показывало зеркало мира». Фрэнсис склонился и поцеловал ей руку. И так как она не проявляла ни малейшего желания отнять руку, он продолжал держать ее ладонью, чувствуя, как еле уловимо, но бесперебойно пульсирует кровь в розовых кончиках ее пальцев. Так они оба стояли, не говоря ни слова. Фрэнсис был смущен. Королева легонько вздыхала, а в сердце Леонсии бушевала чисто женская ревность. Вдруг Генри весело выпалил по-английски. «Да поцелуй ты ей руку еще раз, Фрэнсис! Ей же это понравилось!» Жрец солнца зашикал на него. Но королева, с девическим смущением, испуганно выдернувшая было руку из руки Фрэнсиса, поспешно вложила ее обратно. «Я тоже говорю на этом языке, на котором говоришь ты», — сказала она Генри. «И я, никогда не знавшая мужчины, не постыжусь признаться, что мне это понравилось. Это первый поцелуй в моей жизни, Фрэнсис. Ведь так назвал тебя твой друг. Повинуйся ему. Мне это понравилось. Мне это очень понравилось. Поцелуй мне руку еще раз». И Фрэнсис повиновался. Рука ее по-прежнему оставалась в его руке. А сама королева, забыв обо всем на свете, словно завороженная, смотрела, не отрываясь ему в глаза. Наконец, призвав на помощь всю свою волю, она овладела собой. Быстро высвободила руку, жестом приказала Фрэнсису отойти и обратилась к жрецу солнца. «Итак, жрец», — начала она, и в голосе ее опять зазвучали резкие нотки. «Мне уже известно, зачем ты привел сюда этих пленников. Но все же, мне хотелось бы, чтобы ты рассказал об этом сам». «О, королева, разве не повелевает нам долг убить этих пришельцев, как требует обычай? Народ смущен. Он не доверяет моему суждению и просит, чтобы решила ты». «А ты полагаешь, что их следует убить?» «Да, таково мое суждение. Но я хочу знать твое, чтобы оно было у нас с тобой одинаковым». Она еще раз оглядела четырех пленников. Торреса с жалостью, Генри с сомнением, Леонсию хмуро. На Фрэнсиса же смотрела целую минуту взором, полным безграничной нежности. Во всяком случае, так показалось взбешенной Леонсии. «Есть ли среди вас не имеющие жен?» — неожиданно спросила королева. «Впрочем, нет», — продолжала она, не дожидаясь ответа. «Ведь мне дано знать, что вы все не имеете жен». И она быстро повернулась к Леонсии. «Разве правильно, — спросила она, — чтобы у женщины было два мужа?» Как Генри, так и Фрэнсис не могли сдержать улыбки, услышав столь странный и неуместный вопрос. Однако Леонсию он вовсе не показался ни неуместным, ни странным. И щеки ее снова вспыхнули от возмущения. Она поняла, что перед нею настоящая женщина, которая и будет поступать с ней, как женщина. «Нет, неправильно», — ответила Леонсия громко и без заминки. «Это очень странно», — продолжала размышлять вслух королева. «Странно и несправедливо. Раз в мире равное число мужчин и женщин, не может быть справедливым, чтобы у одной женщины было два мужа. Ведь это значило бы, что у какой-то другой его вовсе не будет». Она взяла щепотку порошка и бросила в свой золотой котел. Из него, как и прежде, взвился клуб дыма и тотчас растаял. «Зеркало мира скажет мне, жрец, как должно поступить с нашими пленниками». Она склонилась было над котлом, но вдруг ее осенила новая мысль. Широким жестом, точно раскрывая им объятия, она подозвала всех к котлу. «Давайте смотреть все вместе», — сказала она. Я не обещаю вам, что все мы увидим одно и то же. И я не буду знать, что увидит каждый из вас. А каждый увидит лишь то, что его касается. Ты тоже можешь подойти, жрец». Котел, достигавший 6 футов в диаметре, был до половины полон каким-то неизвестным жидким металлом. «Вроде бы ртуть, но это не ртуть», — шепнул Генри Фрэнсису. «Я никогда не видел такого металла. По-моему, он расплавленный». «Напротив, он совсем холодный», — возразила ему королева по-английски. «И тем не менее, это огонь. Ну-ка, Фрэнсис, пощупай котел снаружи». Фрэнсис повиновался и без колебания приложил ладонь к стенке котла. «Он холоднее, чем воздух в комнате», — объявил Фрэнсис. «А теперь смотрите», — воскликнула королева и подбросила в котел еще немного порошку. «Это огонь, хоть он и холодный». «Просто это порошок, который самовоспламеняется и дымит», — изрек Торрес, шаря в кармане своего пиджака. Он вытащил оттуда горсть искрошенного табака, несколько сломанных спичек и лоскутик материи. «А вот это гореть не будет!» И он с вызывающим видом приготовился кинуть все это в котел. Королева кивнула ему в знак позволения. И на глазах у всех Торрес выбросил в котел все, что было у него в руке. В ту же секунду из котла вырвался столб дыма и сразу исчез в воздухе. На гладкой поверхности металла не осталось ничего, даже пепла. «И все-таки он холодный», — настаивал Торрес. И, по примеру Фрэнсиса, пощупал стенку котла. «Опусти туда палец», — предложила ему королева. «Ну нет», — сказал он. «И ты прав», — согласилась она. «Если бы ты это сделал, у тебя стало бы сейчас одним пальцем меньше, чем было, когда ты родился». Она подбросила в котел еще порошку. «Теперь глядите, и каждый увидит то, что суждено видеть только ему одному». Так оно и произошло. Леонсии дано было увидеть океан, разделивший ее и Фрэнсиса. Генри увидел королеву и Фрэнсиса, которых венчали таким странным образом, что он лишь под конец понял, какой это обряд. Сама же королева увидела себя в каком-то большом доме. Она стоит на хорах и смотрит вниз на роскошную гостиную, в которой Фрэнсис признал бы гостиную в доме своего отца. А подле себя королева увидела Фрэнсиса, который обнимал ее за талию. Фрэнсис уже предстояло видение, наполнившее тревогой его душу. Лицо Леонсии, застывшее, как у мертвой, а во лбу, между глаз, торчит острый кинжал, воткнутый по самую рукоятку. Однако ни капли крови не вытекло из глубокой раны. У Торреса перед глазами мелькнуло то, что, как он понял, было началом его конца. Он перекрестился и единственный из всех отпрянул на шаг, не желая смотреть дальше. А жрец солнца увидел свой тайный грех. Лицо и фигуру женщины, ради которой он нарушил обет богу солнца. А затем лицо и фигуру девочки из большого дома. Когда видения потускнели и исчезли, и все, точно сговорившись, отошли от котла, Леонсия, сверкая глазами, как тигрица, накинулась на королеву. «Твое зеркало мира лжет! Лжет твое зеркало мира!» Фрэнсис и Генри, все еще находившиеся под сильным впечатлением виденного, даже вздрогнули, пораженные вспышкой Леонсии. Но королева мягко возразила. «Мое зеркало мира никогда не лжет. Я не знаю, что оно тебе показало, но я знаю, то, что ты видела, правда». «Ты чудовище!» — воскликнула Леонсия. «Мерзкая лживая колдунья!» «Мы обе женщины», — с мягким укором возразила ей королева. «А поскольку мы женщины, то сами не знаем порой, что делаем и говорим. Пусть мужчины решат, кто я. Лживая ведьма или женщина с женским любящим сердцем. А пока, уж раз мы обе женщины и, значит, существа слабые, будем великодушны друг к другу. Теперь, жрец солнца, поговорим о нашем решении. Как жрец бога солнца, ты лучше, чем я, знаешь старинные наши обычаи и обряды. Ты лучше, чем я, знаешь все, что касается меня, и то, как я здесь очутилась. Ты знаешь, что всегда от матери к дочери и через мать и дочь наше племя передавало и сохраняло тайну этого дома, в котором обитала та, что грезит. Настало время и нам подумать о будущих поколениях. К нам пришли чужеземцы. Все они не женаты. Надо объявить день свадьбы, если мы хотим, чтобы у нашего племени в будущем тоже была та, что грезит. Так должно быть. Время пришло. Потребность назрела, и место предопределено. Я вопрошал видения, и они подсказали мне, как поступить. И вот каково мое решение. Я выйду замуж за того из этих трех, кто был предназначен мне судьбой еще до основания мира. Да будет так, если ни один из них не женится на мне, то они все умрут, и их еще теплую кровь ты принесешь в жертву на алтаре бога солнца. Если же один из них женится на мне, то все останутся живы, и время определит нашу дальнейшую судьбу». Жрец солнца, дрожа от гнева, попытался возразить, но она прервала его. «Молчи, жрец! Ты только благодаря мне правишь этим народом. Стоит мне сказать слово, и ты сам знаешь, что тебя ждет. Это будет нелегкая смерть». И она повернулась к трем мужчинам со словами. «Так кто же из вас женится на мне?» Они, смущенные, растерянно посмотрели друг на друга. Но ни один не произнес ни слова. «Ведь я женщина», — подзадоривая их, сказала королева. «Так неужели ни один мужчина не пожелает меня? Разве я не молода? Разве я не красива? Неужели мужчины такие странные, что ни одному я не кажусь прекрасной? И ни один не хочет заключить меня в объятия и поцеловать в губы, как добрый Фрэнсис поцеловал мне руку?» Она посмотрела на Леонсию. «Будь ты судьей. Ты — женщина, которую любит много мужчин. Разве я не такая, как ты? И разве я тоже не могу быть любимой?» «Ты всегда будешь добрее к мужчинам, чем к женщинам», — отвечала ей Леонсия. И смысл ее слов, загадочный для всех троих мужчин, был вполне ясен для женского ума королевы. «Как женщина», — продолжала Леонсия, — «ты на редкость хороша и обольстительна. На свете, конечно, найдется немало мужчин, которые все отдадут за право заключить тебя в свои объятия. Но предупреждаю тебя, королева, среди мужчин встречаются всякие». Выслушав Леонсию и поразмыслив над ее словами, королева резко повернулась к жрецу. «Ты все слышал, жрец. Сегодня я должна выйти замуж. Если ни один из чужеземцев на мне не женится, все трое будут принесены в жертву на твоем алтаре. И эта женщина тоже. Ей, видно, очень хочется опозорить меня и унизить». Королева говорила это жрецу, но слова ее явно предназначались для всех. «Их здесь трое, и одному из них еще задолго до рождения суждено было стать моим мужем. Итак, жрец, вот что я тебе скажу, уведи пленников куда-нибудь в другое место, и пусть они решат между собой, кто из них женится на мне». «Раз это было так давно предопределено», — вырвалось у Леонсии, — «зачем же предоставлять решение случаю? Ты знаешь своего избранника, зачем же действовать наугад? Назови его, королева, назови сейчас». «Я уже сказала, как он будет избран», — возразила королева, рассеянно бросая щепотку порошка в золотой котел и также рассеянно глядя в него. «А теперь ступайте, и да свершится неизбежный выбор. Нет, стойте!» — вдруг закричала она, когда пленники уже выходили из комнаты. «Поди сюда, Фрэнсис. Я вижу кое-что касающееся тебя. Поди сюда и посмотри вместе со мной в зеркало мира». Все остановились в ожидании, а Фрэнсис, подойдя к котлу, нагнулся над ним вместе с королевой и стал смотреть на поверхность неизвестного жидкого металла. Он увидел себя в библиотеке своего нью-йоркского дома. А рядом с собой ту, что грезит, и он обнимал ее за талию. Она с любопытством разглядывала биржевой телеграф. Фрэнсис стал объяснять ей, как он действует, но, взглянув мельком на ленту, увидел столь неприятные известия, что кинулся к телефону звонить своему маклеру. И тут видение исчезло. «Что вы там узрели?» — спросила его Леонсия, когда они вышли. И Фрэнсис солгал, ни словом не обмолвившись, что видел ту, что грезит в библиотеке своего нью-йоркского дома, он ответил. Биржевой телеграф, который сообщал об огромном падении акций, грозящем вызвать панику на Уолл-стрит. Но откуда ей известно, что я имею какое-то отношение к Уолл-стрит и биржевым телеграфам?